Он подошел к калитке и позвонил. Звук колокольчика дошел до печального уединения Марианны, но она и не подозревала, что перед калиткой стоит тот, кого она воображала далеко от Парижа, в объятиях соперницы. Стук в дверь прервал ее грустные размышления. Вошла настоятельница монастыря. «Дочь моя», — сказала она, взяв Марианну за руку, — «я пришла сказать, что вас желает видеть». Принцесса вскочила. «Мой дядя, кардинал? Или, может быть, посланный из Лангедока?» — прибавила она с внезапной бледностью на лице. «Нет, не посланный, дочь моя, а... Он, мой муж? О, дорогая матушка, скажите мне, он в Париже? Он здесь, желает меня видеть?» Марианна дрожала всем телом. «Да, принц Конти здесь и желает вас видеть. О, Боже!» «Милая принцесса, вы так взволнованы, что не лучше ли отложить это свидание до другого раза?» «О, нет, нет, как это возможно? Проводите меня к нему. Дочь моя, этот человек причинил вам столько страданий, что вы должны встретить его с достоинством и самообладанием, на которое едва ли способны в настоящую минуту». «О, будьте спокойны, дорогая матушка, я не сделаю ничего недостойного. Прошу вас даже присутствовать при нашем свидании». «Я не могу быть при вашем свидании, потому что при моем сане неприлично слушать разговоры, подобные тому, который должен быть между вами. Я буду находиться в соседней комнате, и как только вы позвоните, немедленно явлюсь. Пойдемте, я провожу вас в приемную». Настоятельница поцеловала молодую женщину и повела ее в приемный зал. Эта комната была разделена пополам высокой железной решеткой, завешенной плотной серой материей. По другую сторону стоял Конти с поникшей головой. Когда занавеска была отдернута, и Марианна подошла к решетке, принц не узнал ее в первую минуту. Она была в монашеском платье с черной вуалью. Он молча протянул к ней свои руки сквозь отверстие решетки и страстно сжал ее холодные пальцы. Так стояли они несколько минут, глядя друг на друга. Конти с восхищением смотрела на молодое взволнованное лицо, на сияющие глаза. Неужели он только теперь увидел, как хороша его жена? Да, и он стыдился в глубине души, что был так слеп и несправедлив к этой прекрасной женщине. Наконец он заговорил взволнованно. «О, Марианна, видно, глубоко было мое падение, если мне нужно было такое тяжелое испытание, чтобы узнать, что я потерял, лишив себя вашего присутствия. Принц, не обманываетесь ли вы в чувствах, которые привели вас ко мне? Бога ради, будьте осторожны. Что же касается меня, то я готова безропотно исполнить все ваши желания. Дорогая Марианна, не мучьте меня этой покорностью. Я отняла у себя право быть вашим другом и советником, и мне осталось только как нищему выпрашивать прощение и сострадание к моему разбитому сердцу. Если в вас осталось хоть искра того чувства, которое я недостойно и не сумел оценить, то умоляю вас, не отвергайте меня, я заранее подчиняюсь всем вашим условиям. Ваши слова, Арман, показались бы мне невероятными, если бы я не была отчасти подготовлена к ним вашими письмами. Мои чувства оставались неизменными, иначе и быть не могло. Но я боюсь, что шаг, который вы теперь делаете, несвободный поступок человека, почувствовавшего влечение к отвергнутой женщине, но чувство долга и сострадания, которое так свойственно вашей великодушной натуре. Подумайте, принц, не будете ли вы раскаиваться в поспешности, которая может отравить и испортить всю вашу жизнь? О, нет, нет, лучше навеки остаться здесь, чем быть во второй раз отвергнутой вами». Голос Марианны оборвался. Она едва держалась на ногах. Конти сильнее сжал ее дрожащие пальчики, как бы боясь, что у него отнимут это сокровище. «Если бы вы могли читать в моем сердце, вы бы не отвергли меня с такой холодностью. Только вы одна можете сделать меня счастливым».